Во время ритуала рот успокоился, но все равно сбивался, путался и один раз пропустил свою реплику, отчего за столом на секунду воцарилось неловкое молчание. Обед был изумительный, только порции показались роду слишком маленькими, и он решил, что на земле, видимо, очень жесткое рационирование. Однако все излучали счастье, и он сам тоже. «Жаль, конечно, что все так вышло», — сказал отец. «Видимо, тебе придется теперь повторить семестр». «Напротив, Паттер», — вмешалась Эллен, — «мастер уверен, что Рот сможет поступить в центральный технический без экзаменов». «В самом деле, в мои годы требования там были жестче. Вся их группа получит особые дипломы. То, чему они научились, не преподают ни в одной школе». Заметив, что отец готов ввязаться в спор, Рот решил переменить тему. «Кстати, сестренка, я только что вспомнил. Я ведь думал, ты еще служишь, и дал одной девушке твои координаты. Она хотела поступить в корпус амазонок. Ты еще можешь помочь ей?» «Я могу помочь ей советами и, может быть, подготовить к экзаменам. Это для тебя важно?» «Да, пожалуй. И она идеальный офицерский материал, крупная, даже больше тебя, но чем-то на тебя похожа. Умна, как и ты, почти гений, и всегда в отличном настроении. Сильная, стремительная и буквально смертоносная, когда этого требует обстоятельства. Мгновенная смерть, откуда ни зайди». «Родерик». Отец бросил взгляд на лампу. «Да, извини, папа, я просто пытался описать ее поподробнее». «Ладно, но с каких пор ты начал есть мясо руками?» Рот бросил кусок в тарелку и залился краской. «Извини, у нас там не было вилок». Эллен рассмеялась. «Брось, Рот, не смущайся. Это же совершенно естественно, Паттер. Когда наши девушки подают в отставку, мы всегда назначаем им курс переориентации, чтобы подготовить к опасностям, подстерегающим в мирной жизни. А пальцы, кстати, появились раньше вилок». «Без сомнения. И если уж мы упомянули переориентацию, есть одно дело, дочь, которое нужно решить, прежде чем наша семья вернется к старому образу жизни». «Ты имеешь в виду?» «Да, я имею в виду передачу опекунства. Теперь, когда я чудесным образом выздоровел, мне положено снова взять на себя родительские обязанности». Рот даже не сразу сообразил, что говорят о нем. «Опекунство?» «Да, верно, ведь сестра назначена его опекуном. Но какое это имеет значение?» «Видимо, да, Паттер», — медленно произнесла Эллен. «Если Родди согласен». «По-твоему, это тоже следует учитывать? Твой муж вряд ли захочет брать на себя ответственность за молодого парня. И, кроме того, это моя обязанность и моя привилегия». На лице у Эллен появилось упрямое выражение. «Какая разница, папа?» — сказал Рот. «Мне ведь все равно учиться в колледже. Да и лет мне уже достаточно. Я скоро получу право голоса». «Как?» Родди недоуменно взглянул на него мать. «Не так уж скоро. 3 года — это все-таки срок немалый», — сказал мистер Уокер. «Какие 3 года, папа? Я уже в январе стану совершеннолетним». Миссис Уокер прижала ладонь к губам. «Джером, мы опять забыли о разнице во времени. Боже, мальчик мой!» Мистер Уокер обвел семью ошарашенным взглядом, пробормотал что-то о том, как трудно привыкнуть, и уткнулся в свою тарелку. Потом снова взглянул на сына. «Извини, Рот, но все-таки, пока ты не достиг совершеннолетия, я должен выполнять свои обязанности. Мне, например, совсем не хотелось бы, чтобы, учась в колледже, ты жил где-то на стороне». «Почему это?» «Видишь ли, я чувствую, что мы несколько отдалились друг от друга, и меня это беспокоит. Взять, к примеру, эту девушку, которую ты охарактеризовал в столь необычных выражениях. Правильно ли я понял, что она была твоим близким другом?» Рот почувствовал себя немного неловко. «Она была моим городским менеджером». «Твоим кем?» «Моим старшим помощником, начальником охраны, шефом полиции и так далее. Она вообще все делала, даже охотилась, но это уже потому, что ей просто нравилось охотиться. Кэрол. Короче, ей в любой ситуации цены нет. Родерик, ты часом не увлекся этой девушкой? Я? Ни в коем случае. Она для меня была скорее как старшая сестра. У нее, конечно, были отношения с кем-то из парней, но это все быстро проходило. Ну что ж, я рад, что у вас не возникло серьезного интереса друг к другу. На мой взгляд, это не самая лучшая компания для молодого человека. Ты сам не понимаешь, что говоришь, папа. Возможно, я разберусь. Но ты что-то говорил насчет городского менеджера. А кем тогда был ты сам? Я, гордо заявил Рот, был мэром Каупертауна. Отец бросил на него пристальный взгляд и покачал головой. Мы на эту тему еще поговорим. Возможно, тебе необходима квалифицированная медицинская помощь. Он перевел взгляд на Эллен и добавил: передачу опекунства мы обсудим завтра. Я чувствую, мне предстоит немало хлопот. Только если Роди согласен, — сказала Эллен, твердо глядя отцу в глаза. Что это значит? По документам опекунство передано мне безвозвратно. Или он согласится, или опекунство останется за мной.